увлекался, что-то в книгах выискивал, чтобы узнать, как тогда в Амхате работали и жили. Потом пора этого увлечения прошла, и интерес к МХАТу как-то мало-помалу потухал. Но странное дело, читая эти письма, снова всей душой принадлежу этому театру. Люди там стремились к совершенному искусству. Не только стремились, достигали его. Ни Мейерхольд, ни Вахтангов, ни Таиров, никто другой не могли бы с таким правом, как Станиславский и Немирович Данченко, сказать о своем стремлении к гармонии. Пробуют, ищут многие, но никто не в состоянии так близко подходить к совершенству, как те великие мхатовцы. Такого количества великих актеров, может быть, никогда не знал ни один театр. И все же это был не актерский театр. Репертуар там не подбирался под актеров. Это также был не театр режиссера, хотя кто-то его в то время таким считал. Но тот, кто так считал, еще не знал, что же такое режиссерский театр и каким он бывает. Это только со временем стало понятно. В Амхате работали гениальные режиссеры, но, по словам Немировича Данченко, это был театр великих авторов, а все остальное служило их раскрытию. Может быть, поэтому МХАТ в свое время и был гармоническим театром. Не знаю, каждый ли художник обязательно стремится к гармонии, но у каждого бывают такие минуты. Чтобы достичь гармонии, нужно знать, где находится та ось. Немирович Данченко был как раз тем редким человеком в театральном деле, который знал это. Быть в театре мудрым трудно. Каждого заносит то туда, то сюда. Люди театра ищут часто успеха, не истину. А Немирович искал и находил именно истину. Потому его театральное здание, в отличие от многих других, было величественным и прочным. Когда еще в искусстве театра будет создано что-то подобное по полноте, по плотности, по жизнеспособности? Гении рождаются редко, но создать целый коллектив, который был бы сродни гению, просто невозможно. Какую нужно иметь силу знаний и спокойную уверенность, чтобы создать МХАТ, чтобы так поставить Чехова и царя Федора, и чтобы лучшие спектакли шли более 50 лет и все равно привлекали бы интерес. Возможно ли такое? Бывает ли такое? И чтобы за первым поколением актеров возникло второе, тоже блестящее. Чтобы создалась целая школа, целое художественное направление. Конец лета. Льет дождь, на даче холодно, такие минуты тянет в город на работу. Обычно к этому времени скучаешь по репетиционной комнате, по сцене, по актерам. Приезжаю в город и захожу на сцену. Грязно, ремонт не закончен. На полу неаккуратно сложены испорченные детали декораций старых спектаклей. Их испортили на гастролях. Стоят изуродованные маленькие кареты из месяца в деревне. Все ободранное, грязное. Рядом куски оформления нового спектакля. Сделано грубо, топорно. Я думал увидеть готовое или почти готовое оформление на чистой сцене, на декорации в той же стадии готовности, в которой находились в начале лет. Стоя на грязной сцене, я вообразил себе съезд актеров. После тяжелых двухмесячных гастролей они теперь отдыхают в разных местах. Правда, отдыхают далеко не все. Те, кто во время сезона много работал, и сейчас, по всей вероятности, не отдыхают. Они снимаются в кино. Уезжали на съемки и во время гастролей, в разные места, на разные фильмы. Сниматься одновременно в нескольких картинах стало почти что правилом. Встретясь, все будут долго обмениваться впечатлениями о своей работе в кино. Каждому будет важно в основном только то, что он сам рассказывает, а не то, что рассказывают другие.